Несколько теплых слов. Я принес рукопись своей книжки в издательство. Прошло каких-нибудь полгода, и мне позвонил редактор. Прочитал ваши рассказы. Знаете, довольно занятно. Я бы сказал, даже остроумно. Есть у вас эдакая божья искра. Думаю, кашу мы сварим. Прошло еще полгода. К этому времени мы с редактором уже были приятелями. Ходили друг к другу в гости по субботам, ездили за грибами и на рыбалку. Сварили две ухи, четыре каши и один суп из консервов лосось. «Вот что, старина!» – позвонил как-то редактор. «Надо сочинить небольшую аннотацию на будущую книжку. Для книготорга, управления, туда-сюда. Только срочно, чтоб завтра на стол». «Как? Писать? Самому? На себя?» – удивился я. «Ну не будь ребенком!» – нетерпеливо сказал редактор. «Может, ты считаешь, что другим их сочиняет Пушкин? Сядешь и напишешь несколько теплых слов. И помни о книготорге. Товар надо подать лицом». И он повесил трубку. Я достал стопку чистой бумаги, заправил чернилами авторучку, переменил ленту в пишущей машинке, заточил четыре карандаша. «В этой маленькой книжке», — написал я и задумался. «Хм, маленькой, маленькой, тоненькой, серенькой, плюгавенькой». Я зачеркнул «маленькой» и вписал «небольшой». Ну вот так. Небольшая, но и не маленькая. «В этой небольшой книжке собраны веселые...» «Стоп», — сказал я себе. «Не хватало еще написать «уморительно веселые» или «чрезвычайно остроумные». Не слишком ли ты расхвастался, дружок?» Я зачеркнул слово «веселые» и написал довольно нескучные рассказы. Короче говоря, следующим утром я нес в издательство аннотацию, из которой явствовало, что в книжке средних размеров собраны некоторые рассказы, в рассказах действуют отдельные герои, попадающие в кое-какие ситуации. Одно место в аннотации заставляло меня краснеть. То, где было сказано про ситуации, что они подмечены автором. Я зашел в аллейку и вычеркнул слово «автором». Пусть будет просто «подмеченные ситуации». «Ну вот и чудненько», — бодрым голосом сказал друг-редактор. «Вот и прекрасно, старина». Но распрощался он со мной почему-то холодно. По плечам, как обычно, не хлопал и жене кланяться не наказывал. Через день редактор не поздоровался со мной на улице. Прошел рядом, даже бровью не повел. Через два дня я случайно подслушал, как он говорил обо мне знакомому. «Скучный человек, унылый и примитивный, нет божьей искры. Не сваришь кашу». В ту же ночь я подкрался к издательству с разводным ключом за пазухой. Я оглушил сторожа, связал его по рукам и ногам колючей проволокой и по водосточной трубе проник в кабинет редактора. Аннотация лежала на столе. Я разорвал ее на узкие полоски, сжег их одну за другой и проглотил пепел. Потом выдрал лист из блокнота и торопливо написал: «В этой замечательной и своеобразной книге собраны по-настоящему талантливые, подлинно остроумные, надолго запоминающиеся произведения. Завтра мы с редактором поедем на рыбалку и, может быть, сварим кашу».